Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Белое пламя жизни. Белое пламя надежды. Оно идет моим следом. Носит мои одежды. Вот горит белое пламя. В моих раскрытых глазах. Оно несет мое знамя. В моих всесильных руках. Белый огонь по венам. Я есть огонь, не прах. Отблески пляшут по стенам. Горят вокруг на камнях. Я огонь, освещающий эти просторы. А в темноте свою вахту несут дементоры. Холод, темнота, липкий грязный туман. Охранник, закрыв окна и двери своей будки, срывающимся голосом читает молитвы. Я ловлю себя на том, что бормочу ТТХСВТ, как в своей почти первой серьезной битве за Сталинград. Вот так палятся советские разведчики. А мамочки, милая Кэт, вы будете кричать по-рязански. Тьма поглотила лаборантку Эдис, и та осталась лежать на земле, бессмысленно таращась в ночное небо. Запахло экскрементами. К черту, за Сталинград. Через не могу, через не хочу, через невозможно и не бывает. Сквозь липкий черный туман к складу. Паяльная лампа. Очистить для коллег путь к двери, и с трудом вспомнив английский, пинками погнать господ изобретателей электронщиков к спасению. За Сталинград. Вашу маму. Что ж эта лампа так быстро сдохла? Эрни, чтоб тебя, классовый враг и юный гений, выскакивает из-за уже закрывшейся двери. Хватает меня за плечи, я, оказывается, успел упасть. Глупый мальчишка. Зачем, мне по-любому оставалось недолго коптить небо. К черту, за Сталинград. Выбраться, уничтожить, защитить. Тьма липкая, грязная. Сверху, снизу, вокруг. Врешь, не возьмешь. За Сталинград. Гноящееся черное болото. Вашу маму, за Сталинград. Свет. Вперед, за Сталинград. И в последний миг, уже нырнув в светящееся озеро, я разглядел в его глубине островок грязи. Секрет Гермионы. Спрячь за решетку вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Дементор медленно склонялся над теплым сосудом со вкусной душой. Он вообще последние 14 лет был медлительным. Сразу после того, как этому дементору не свезло поглотить одну ненормальную душу. Она была яркой, вкусной, но почему-то застряла в каналах, мешая поглощать эмоции. Соплеменники решили, что ему следует протолкнуть первую душу, заев второй. Дементор приоткрыл болевший 14 лет канал, и ненормальная душа рванула наружу, растворяясь в и без того переполненном сосуде. А в следующую секунду счастливо излечившийся резво удирал от патронуса, сильного и такого же ненормального, как и тот, кто его запустил. Гарри. Странное ощущение. Смотрю на себя, словно со стороны. Одна часть пытается доказать Фаджу невиновность Сириуса и собственную вменяемость, а другая прекрасно понимает, что невыгодно ему мне верить, вот и не верит. Будет выгодно, так и Сириуса невиновным признает, и оборотня, пушистым зайчиком. Мразь. Потом спорили директор и Снейп. Обе мои половины наблюдали за этим с разными чувствами. Одна надеялась, что директор что-нибудь придумает. Вторая прикидывала, каким из десятка сходу придуманных способов Дамблдору лучше прижать к стене Фаджа. Но нет, оказывается, Фаджа к стенке мы прижимать не будем, мы будем организовывать побег Сириусу Блэку. Может, я чего не понимаю. Мне нужно в библиотеку, но это, конечно, подождет. Гарри, иди сюда, велела Гермиона. Быстро. Я подошел, окончательно сбитый с толку. Подруга подняла перед собой цепь, на которой сверкали крохотные песочные часы. «Встань ближе», она накинула цепь мне на шею. «Не шевелись, будь на ее месте кто-то другой, этой бы цепью и связал, а так только спросил». «Да что ты такое делаешь?» Гермиона трижды перевернула песочные часы. Темнота в палате рассеялась, и я почувствовал, что очень быстро лечу куда-то назад. Мимо неслись смутные цветные пятна и контуры, уши заложило. Но вот под ногами вновь появилась твердая почва, и все опять обрело привычные очертания. Мы с Гермионой стояли в пустынном холле, из распахнутых парадных дверей на мощеный пол лился поток золотых солнечных лучей. «Здрасте, приехали. Машина времени на цепочке. Быстро». Гермиона схватила меня за руку и потащила через холл к чулану, где хранились швабры, щетки и ведра. Втолкнула меня туда, вошла сама и прикрыла за собой дверь. «Слушай». «Мы переместились назад во времени», — шепотом пояснила Гермиона. «В темноте она сняла с моей шеи цепь. На 3 часа. Я догадался. Ша, кто-то идет. Скорее всего, мы. Гермиона прижалась ухом к двери чулана. Шаги в холле. Да, это мы идем к Хагриду. Подруга присела на перевернутое ведро, вид у нее был очень взволнованный. Но я желал услышать ответы на некоторые вопросы. Рассказывай. Это маховик времени, вполголоса начала рассказ Гермиона, мне его дала профессор МакГонагалл после летних каникул. Благодаря этому маховику я успевала посещать все мои занятия. Профессор МакГонагалл взяла с меня клятву, что я ничего никому не скажу. Ей пришлось написать множество писем в Министерство магии, чтобы мне позволили пользоваться маховиком. Она убедила их, что я идеальная студентка и никогда не применю его ни для чего, кроме учебы. С его помощью я возвращалась назад во времени и заново использовала уже истекшие часы. Так я бывала на нескольких уроках одновременно. Но Гарри, я не понимаю, чего сейчас хочет от нас Дамблдор, что именно мы должны сделать. Почему он сказал вернуться именно на 3 часа? Я наморщил лоб, пытаясь понять, когда успел прочесть Уэллса. Дамблдор сказал прямо, мы можем спасти 2 невинных жизни. Второй, это Клювокрыл. А как же Сириус? Дамблдор нам точно указал, где окно кабинета Флитвика. А там они держат Сириуса. Надо подняться к окну на Клювокрыле и вызволить Сириуса. Они улетят, и оба спасутся. Судя по лицу Гермионы, она пришла в ужас. Если нам это удастся и нас никто не заметит, это будет чудо. Но попытаться можно. Я поднялся и тоже приложил ухо к двери. Тем более, что первая часть плана нам уже удалась. Никого не слышно, идем. Я приоткрыл дверь чулана. Холл был пуст. Стараясь не шуметь, мы выскочили из комнатки и спустились по каменным ступеням. Тени уже вытягивались. Верхушки запретного леса с последними лучами окрасились в золотистый. А вдруг кто-то смотрит в окно? Гермиона оглянулась на замок. Придется бежать. И прямо в лес. Спрячемся за деревом и понаблюдаем. Согласна, но побежали вокруг теплиц, предложила Гермиона. Чтобы из двери Хагрида нас тоже не было видно. Иначе нас знаешь кто заметит, мы сами. Соображаешь, одобрил я и сорвался с места. Гермиона бросилась за мной. Да, беготня по лестницам и квиддич сделали из меня вполне спортивного ребенка, но недостаточно, недостаточно. Оказавшись в безопасности, я оглянулся, мгновение спустя подоспела запыхавшаяся Гермиона. А вот девочки для развития легких квиддича не хватает. Прекрасно, переведя дух, вымолвила она. Теперь идем к дому Хагрида. Осторожнее, Гарри, не дай бог нас кто увидит. Неслышно ступая, мы пошли меж деревьев, держась опушки леса. В просветах листвы показалась хижина лесничего, и до нас тут же донесся стук в дверь. На порог вышел бледный дрожащий Хагрид, озираясь. Кто же это стучал? Я услышал собственный голос. Это мы. Под мантией невидимкой. Впусти нас скорее, мы ее снимем. Эх, не следовало бы вам приходить. Опечалился Хагрид. Он отступил назад и прикрыл дверь. «Идем ближе к хижине», – прошептала Гермиона. «Надо быть рядом с Клювокрылом». Прокравшись за деревьями, они увидели встревоженного гиппогрифа, привязанного к изгороди у тыквенной грядки. «Если мы похитим его сейчас, комиссия подумает, что Хагрид выпустил его на свободу. Надо, чтобы они увидели его здесь, на привязи. Но тогда у нас останется не больше 60 секунд». Покачала головой Гермиона. «А ты говорил, что у нас уже получилось». В это время в домике послышался звон бьющегося фарфора. «Это Хагрид разбил кувшин», — обронил я. «И ты сейчас найдешь коросту. Понимаешь, если бы прошлое можно было изменить, маховик не отдали бы даже самой правильной студентке. Мы не видели, как убивают Клювокрыла, но Дамблдор-то видел, а раз он послал нас его спасать, значит, мы его спасли и не попались, иначе Фадж бы с нами не так разговаривал. На самом деле, волшебники иногда вмешивались в ход времени. Профессор МакГонагалл рассказывала кошмарный случай. Многие убивали себя в прошлом или будущем, а историю меняли. Провокационно спросил я. Нет, протянула моя образованная подруга. Вот видишь, риск существует только для самого волшебника, но это надо обдумать. Гермиона толкнула меня локтем и указала на замок. По ступенькам спускался Дамблдор, Фадж, древний старец, член комиссии и палач Макнир. Сейчас из хижины выйдем мы. В самом деле, спустя мгновение задняя дверь отворилась и я увидел самого себя, Рона и Гермиону, выходящих с Хагридом. Такого я еще никогда в жизни не ощущал. Лежать под деревом и видеть самого себя на тыквенной грядке. Все в порядке, Клювик, «Все в порядке», — Хагрид погладил клювокрыло и, повернувшись к друзьям, прибавил. «Уходите скорей, мы не уйдем, мы им расскажем, как все было на самом деле, они не посмеют убить его, идите», — взревел Хагрид. «Хватит бед и без ваших неприятностей. Я смотрел, как Гермиона, стоя на грядке, накинула мантию на меня и на Рона. Бегите быстрее, и не слушайте». В переднюю дверь постучали. Это пожаловали свидетели и исполнитель приговора. Хагрид оглянулся вокруг и пошел обратно в дом, оставив заднюю дверь приоткрытой. Я видел, как под их ботинками приминалась трава, слышал удаляющийся топот трех пар ног. Невидимые Гарри, Рон и Гермиона ушли, но мы с Гермионой, благодаря приоткрытой двери, могли слышать все, что происходило внутри. Интересно, нежелание Фаджа расследовать дело Сириуса и сохранить жизнь несчастному животному – это вещи одного порядка или нет? Где чудовище? Раздался голос Макнейра. Снаружи, на улице. С трудом произнес Хагрид. Заметим, кстати, у Дамблдора хватило влияния, что поставить Хагрида на должности преподавателя. Хотя, будучи славным малым и хорошим лесником, как преподаватель Хагрид был откровенно не очень. В окне домика появилось лицо Макнейра, тот высматривал клювокрыло. «Видите ли, Хаэм?» – послышался голос Фаджа. «Я сейчас зачитаю постановление о казни, Хагрид. Это не займет много времени, затем вы с Макнейром подпишете его. Это, Макнейр, входит в ваши обязанности. Таков закон. Допустим, несчастную зверушку Фадж убивает в угоду Малфею, но кому выгодна смерть Сириуса?» Физиономия Макнейра в окне исчезла. Наступил решающий момент, теперь или никогда. «Жди здесь, я сейчас все сделаю», не успел Фадж рта раскрыть, как я выскочил из-за дерева, перемахнул через изгородь и очутился возле клювокрыла. Согласно решению комиссии по обезвреживанию опасных существ, гиппогриф клювокрыл, в дальнейшем именуемый осужденным, должен быть казнен 6 июня на закате, монотонно бубнил Фадж. Стараясь не моргнуть, я устремил взгляд в свирепый оранжевый глаз гиппогрифа и низко поклонился. Клювокрыл бухнулся на чешуйчатые колени и опять встал. Я быстро развязал веревку, которой он был привязан к забору. Приговорен к смерти через отсечение головы, какое должно быть произведено назначенным комиссией экзекутором Уолдином Макнейром. «Вперед, клювик!» – чуть слышно уговаривал гиппогрифа я. «Вперед, мы хотим тебе помочь, только тихо!» Что и засвидетельствовано нижеозначенными. Хагрид, распишемся вот тут. Я всей тяжестью повис на веревке, но гиппогриф словно врос лапами в землю. Пора приступать, раздался скрипучий голос старца. Хагрид, вам лучше остаться здесь. Нет, мне, это, надо быть, с ним. Не хочу, чтобы, ну, он был один. В хижине послышались шаги. Клювик, ну иди. Отчаянно шипел я, изо всех сил дергая веревку, привязанную к ошейнику гиппогрифа, и тот наконец стронулся с места. Из-за дерева выглянуло бледное лицо Гермионы. «Скорее, Гарри!» Одними губами прошептала она, выбежав навстречу. Ухватилась за веревку и тоже налегла. Я оглянулся через плечо. Огород Хагрида пропал из виду. «Значит, из хижины нас уже не видно. Стой! Нас могут услышать!» Задняя дверь хижины со стуком распахнулась, и мы замерли, напряженно прислушиваясь. Палач воспринял исчезновение приговоренного как кражу добычи лично у него, Макнейра. Дамблдор обрадовался. «Ну, Хагрид, само собой, даже дикую шаманскую пляску устроил. Как отнесся к событию Фадж, я не понял. И все же, если власти Дамблдора хватает на то, чтобы оставить преподавать явно некомпетентного профессора, неужели ее не хватает, чтобы назначить доследование? Тут хватит одного допроса с сывороткой правды». Должна же быть у магов такая вещь, если даже у маглов нечто подобное имеется. В течение непродолжительного спора Макнейр выяснил, что гиппогрифы, оказывается, летают по небу, представьте себе. Хагрид, конечно, препод некомпетентный, но у Макнейра и такого, похоже, не было. Закончив просветительскую деятельность, Дамблдор увел Хагрида и министерских пить чай, а мы с Гермионой сели ждать поимки Сириуса. И ждать нам предстояло часа два. Вот что интересно. Мы слышали, как Макнейр ударил топором по забору, и решили, что клювокрыл мертв. То есть если человека заменить на голем, что-то вроде шахмат МакГонагалл, и подставить под Аваду, то все будут думать, что он мертв, а человек будет жив. Стоп, а назад, своим ходом, проблема. Это если забыть, что людей подменить нужно так, чтобы никто не заметил. Ох, еще и мамина защита. А если голема делать из моей крови? Придется сменить место, чтобы видеть гремучую иву. Иначе не будем знать, что происходит, пытаясь поймать какую-то мысль, сказал я. Ладно, Гермиона еще крепче сжала веревку с клювокрылом. Но помни, нас никто не должен увидеть. Мы пошли вдоль опушки леса, наконец, нашли удобное местечко в лесной чаще, откуда была хорошо видна ива, и успели посмотреть, как Снейп, закутавшись в мантию-невидимку, нырнул в дыру между корнями. Ну вот, удовлетворенно заметила Гермиона. Теперь мы все там. Остается только ждать, пока мы все снова появимся. Она крепко привязала клювокрыло к дереву, села на землю, выбрав место по суше, и обняла колени руками. Я знаешь чего не могу понять. Почему дементоры не забрали Сириуса? Помню, как они подошли, их было так много. И тут, по-моему, я отключилась. Я тоже сел и рассказал то, что видел. Едва дементор приблизил ко мне рот, чей-то патронус примчался галопом по озеру, и дементоры отступили. Но кто его создал? Я, ничего не ответив, воскрешал в памяти того, кто появился на другом берегу озера. Их хоронили, значит, големы не должны вызывать сомнений в своей человечности и после смерти. Обоих делать из моей крови. Так у меня столько нет. На кого он похож? Настаивала Гермиона. Кто-то из преподавателей. Нет, ответил я, не преподаватель. Так вот, крови у меня столько нет, нужно будет зелье. Сам я его буду создавать до второго пришествия. Проще забить в компьютер с десяток книг по зельям, и пусть систематизирует. Но это был сильный волшебник, он один отогнал всех дементоров. Ты говорил, патронус был очень яркий, он должен был его осветить. Он и осветил. Алекс разбирается в компьютерах. Стоп, кто такой Алекс? Ну и кто это был? Не отставала Гермиона. Алекс был резидентом КГБ в Англии. Черт, не ляпнуть бы это подруге. Мне кажется, это был мой отец. Во взгляде Гермионы появилось некоторое сомнение в моем здравом рассудке. Ничего, у меня тоже эти сомнения имеются. Я начал рассказывать ей план по возвращению своей семьи с использованием модифицированного маховика времени. Гарри, с сочувствием прошептала Гермиона, даже если у тебя все получится, то не прямо сейчас же. Выражение сочувствия на ее лице сменилось легким беспокойством, а потом и сильным. И уже с плохо контролируемой паникой Гермиона схватилась за маховик. Спокойствие, только спокойствие. Он все равно не подходит. А Астрид Линдгрен, когда я успел прочесть? Совсем недавно у меня был отпуск. Стоп, не недавно, а почти 20 лет назад, и отпуск был у Алекса. Что за каша у меня в голове? Это Люпин, тихо сказала Гермиона. Он превращается. Нам нельзя здесь оставаться, вдруг осенило меня. Гарри, нас никто не должен видеть. Всполошилась и без того обеспокоенная Гермиона. Прерыв, выразил я отношение недоверия в свой адрес. Как раз сюда побежит оборотень. Гермиона ахнула. Скорее, скорее отсюда. Она кинулась отвязывать клювокрыло. Где лучше спрятаться? Дементоры появятся в любую минуту. Обратно к Хагриду. Там сейчас никого. Мы бросились бежать изо всех сил. Клювокрыл галопом следовал за нами. Позади раздался жуткий вой оборотня. Вот и хижина. Я затормозил перед самой дверью, рывком распахнул ее, Гермиона с клювокрылом ворвались внутрь, метнувшись следом, я с грохотом задвинул засов. Волкодав Клык оглушительно залаял. «Тише, Клык, это мы», успокоила Гермиона пса и почесала того за ухом. Чудом спаслись, и правда чудом. У ребенка черти что в голове, семейные проблемы до кучи и никакой возможности спокойно разобраться. «Я, пожалуй, выйду», предложил я. Отсюда ничего не увидишь, мы можем упустить время. Гермиона взглянула на меня с подозрением. Да не собираюсь я ничего делать, заверил ее я. Самое страшное сейчас, прозевать момент. Ладно, иди, я подожду тебя здесь с клювокрылом. Но смотри, Гарри, будь осторожней. Рядом оборотень и дементоры. Снова оказавшись снаружи, я осторожно пошел в обход хижины. Издалека донесся жалобный вой, это дементоры окружают Сириуса. Мы с Гермионой подбежим к нему с минуты на минуту. Как говорил Шерлок Холмс, если отбросить все лишнее, то, что останется, каким бы невероятным оно ни казалось, и будет правдой. А в остатке у нас что? Правильно, патронуса выпустил маг, похожий на моего отца. А кто у нас похож на отца? Только глаза мамины. Так что либо я, либо папа. Конан Дойла, кстати, тоже Алекс читал, еще когда Сашей был и в 10 классе учился. Ну да, Саша, или Александр Быстров, или Алекс Олли. И был он советским разведчиком. Как дементоры оказались в Могловской экспериментальной лаборатории, непонятно. Но при появлении дементоров Алекса прочно заклинило на Сталинграде, что неудивительно. Воспоминания совсем не счастливые. Воспоминания ни хрена не счастливые, так будет точнее. Еще точнее у меня просто язык не повернется сказать. Но и несчастным его как-то не назовешь. Столь сложную гамму чувств нереально описать, это надо почувствовать. Будь Алекс магом, я бы ничуть не удивился, стань он патронусом. А может и стал, ведь не смог же дементор его переварить. Вот, кстати, и они. Холод, тьма, туман. У нас с Алексом общий страх на двоих. Один дементор меньше и худее других, и не черный, а какой-то серый. Эк, тебя прихватило, сейчас поправим. Экспикто патронум. Через озеро побежал олень, сахатый. Добежав до поляны, олень выдохнул белое пламя. Как тот огнемет, о котором мечтал Алекс в последние минуты жизни. Не слабо. Патронус у нас тоже общий. Хотелось бы еще понять, насколько я, это я, и что за грязь углядел во мне Алекс. Нет, я никогда не считал себя ангелом, но как-то странно оно смотрелось. Будто чужое, травмирующее, как заноза. Сзади вдруг послышались шаги, я обернулся. Ко мне спешила Гермиона, тащившая за собой Клювокрыла. «Что ты сделал?» — яростно прошептала она. «Ты же сказал, что только покараулишь. Всего лишь спас наши жизни», — ответил я. «Иди сюда, за этот куст. Я все тебе объясню». Гермиона слушала, и у нее в который раз открылся от изумления рот. «Кто-нибудь тебя видел?» «Ну конечно, ты что, не поняла? Тогда я видел себя, но подумал, что это отец. Значит, все в порядке. Гарри, не могу поверить. Ты создал патронуса, который прогнал всех дементоров. Это очень, очень могущественная магия. Я знал, что у меня получится. Потому что и тогда получилось. Теперь все ясно. Не знаю. Гарри, ты только посмотри на Снейпа». Я выглянул из кустарника. Снейп на том берегу пришел в себя. Соорудил волшебные носилки и уложил наши безвольные тела. Мое, Гермионы и Блэка. Четвертые носилки, на которых лежал Рон, уже парили неподалеку. Подняв перед собой волшебную палочку, Снейп двинул свою флотилию к замку. «Ладно, пусть. Время на исходе», — Гермиона взглянула на часы. «У нас всего 40 минут до того, как Дамблдор запрет дверь в больничное крыло. А нам надо спасти Сириуса и вернуться в палату, пока не заметили наше отсутствие. Мы еще подождали, наблюдая, как плывущие облака отражаются в озере, слушая шелест листвы. Клювокрыл, заскучав, вновь занялся поисками червей. Как по-твоему, его уже отвели наверх?» Я тоже посмотрел на часы, перевел взгляд на замок и стал считать окна. «Посмотри-ка», — отвлекла меня Гермиона. «Кто бы это мог быть? Он выходит из замка». Я вгляделся в темноту. «Макнир. Пошел за дементорами. Пора, Гермиона». Гермиона положила руки на спину Клювокрылу, я подсадил ее, затем ступил на нижнюю ветку ближайшего деревца и, вскочив на Клювокрыла, сел впереди Гермионы. Перекинув веревку поверх его шеи, привязал конец к ошейнику с другого боку. «Получилось что-то вроде вожжей. Готово?» — тихо спросил я Гермиону. «Держись крепче», — и ткнул Клювокрыла каблуками. Тот резко сбавил скорость, и мы остановились, если не считать, что нас бросало вверх-вниз в такт взмахом крыльев, удерживающих гиппогрифа в воздухе. И почему мне в прошлый раз не понравилось? Нет, с метлой действительно никакого сравнения. Ну нельзя же сравнивать лошадь и мотоцикл. Он здесь. Заметил я наконец в окне Сириуса, когда крылья опустились, протянул руку и осторожно постучал в стекло. Блэк поднял глаза, и у него отпала челюсть. Беглец соскочил с кресла, бросился к окну, хотел открыть, но оно было заперто. «Отойдите назад», — махнула ему Гермиона и вынула волшебную палочку, другой рукой крепко держась за меня. «Алахомора». Окно со звоном открылось. «Ну как? Как?» Сириус от изумления потерял голос, уставившись на гиппогрифа. «Бежать подано». Я мертвой хваткой вцепился в глянцевую шею Клювокрыла, удерживая его на уровне окна. «Быстрее!» Дементоры на подходе, взявшись за края рамы, Сириус высунул наружу голову и плечи. К счастью, он был очень худ, и через несколько секунд он уже сидел на гиппогрифе позади Гермионы. «Отлично! Клювокрыл, а теперь скорее наверх башни, скомандовал я, дернув веревку. Один взмах могучих крыльев, и мы снова летим ввысь, на самую верхушку западной башни. Цокнув когтями, клювокрыл приземлился на площадке, окруженной зубчатой стеной. Мы с Гермионой тотчас соскочили с него. «Что с другим мальчиком, Роном?» — спросил Сириус. «С ним будет все нормально. Улетай быстрее, я тебе напишу. У меня масса вопросов». «Конечно, Сириус все смотрел на меня. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас? Лети!» Заорали мы одновременно. Блэк развернул клювокрыла в небо. «Мы еще увидимся. Ты, сын своего отца, Гарри». Сириус сжал каблуками бока клювокрыла. Исполинские крылья вновь развернулись. Воздушная волна едва не сбила нас с ног, и гиппогриф взмыл в небо. Я провожал его взглядом, пока огромная птица и ее наездник не исчезли из виду. «Ставь перед собой цель покрупнее, не промахнешься. Ну вот, нам осталось незаметно пробраться в больничное крыло и сделать невинные лица», услышав о побеге Сириуса. «Хороший план. Главное, все прошло строго по нему. Добрались до больничного крыла незаметно. Пока добирались, услышали разговор с ней по Сфаджим, в котором с ней выражал опасение, что Дамблдор помешает поцелую Дементора. Интересно, это значит, что он может, или не значит?» Добрались как раз вовремя. «Ну?» — спросил директор. «Все в порядке», — задыхаясь, — проговорил я. Сириус улетел на клювокрыле. Лицо Дамблдора просияло. «Отлично сработано. Думаю, вы уже отбыли. Идите спать, я вас запру». И мы пошли, ну. Не спать, конечно, про вторую часть плана никто не забыл. Снейп так уж точно не забыл. Мадам Помфри едва успела всучить нам по огромной порции шоколада, как вопящий профессор забарабанил в дверь. И, конечно, во всем он обвинял меня. И не надоело. Ну и что, что я некоторым образом поучаствовал, побег-то все равно Дамблдор организовал. Наверняка, у такого продуманного волшебника есть маховик времени. А в истории есть моменты, вызывающие сомнения. Первые. Питер, прятавшийся в кувшине. Кувшин – это не убежище, это ловушка. В него и настоящая-то крыса не полезет, а уж Питер. К тому же, не было от него запаха мочи и экскрементов, и в разбившемся кувшине всего этого не было. Значит, попался туда Петтигрю незадолго до часа икс. Второе. Люпин, забывший выпить зелье, забывший про полнолуние, и это при том, что даже Богарт у него – луна. Бум. Дверь с грохотом распахнулась. Фадж, Снейп и Дамблдор ввалились в палату. Дамблдор выглядел откровенно довольным. Фадж сердился. Снейп был просто в ярости. «Выкладывайте, Поттер!» — взревел он. «Что это вы устроили? Ну вот, снова здорово. Почему бы у господина директора не спросить, что это он устроил? Ведь тот даже не скрывает своего счастья. Могу поспорить на молнию, что директор все и устроил, и страховал, и сам бы побег организовал, если б мы с Гермионой тут со сломанными конечностями в компании Рона валялись». Наконец, навопившись, Снейп вылетел вон. Фадж поплакался Дамблдору на горькую судьбу, и они вместе вышли из палаты. Мадам Помфри закрыла дверь, заперла на ключи, судя по выражению лица, подумала, а не забаррикадироваться ли. Итак, Дамблдор узнает о невиновности Сириуса и подробности поимки побега Петтигрю, отсылает нас на 3 часа назад, сам отправляется на 4, возможно, на 4, находит Петтигрю. Как, не знаю, вижу 2 варианта. Первый, в Хогвартсе директор может найти кого угодно, ну, кроме Василиска-основателя. Второй, имея палец, любезно оставленный Петтигрю 12 лет назад, можно относительно легко найти всю тушку. Потом Люпин, есть у меня сомнение, что он сам забыл о зелье и полнолунии. Почему? Просто все должно было пойти по сценарию. Может, профессор Зетти заметил что-то неположенное и все это просто фантастическая история. Как ее можно подтвердить или опровергнуть? Узнать про поисковые заклинания, узнать про заклинания, путающие мысли. А там посмотрим. С другого конца палаты послышался тихий стон. Рон пришел в себя. Он сел, обхватив голову, и огляделся. Что? Что случилось, Гарри? Почему мы здесь? «Где Сириус? Где Люпин? Вообще, что творится?» Мы с Гермионой переглянулись. «Сама объясняй», — сказал я, отправляя в рот очередной кусок шоколада. Настроение было на удивление хорошее. Несмотря на усталость, побег Питера, дурацкое предсказание и некоторые сомнения в том, что я, это я, Но именно последнее обстоятельство делало меня таким счастливым. Сегодня я, Гарви, впервые чувствовал себя защищенным. Я вовсе не стал старше. Те же 13 лет, что были утром. Хотя, оглядываясь назад, хочется постучаться головой об стену, как можно было не заметить столь толстых манипуляций. К счастью, Алекс не склонен жалеть о случившемся. Проанализировал, извлек урок и пошел дальше. А мне теперь ясно видно, что тот Гарри, который вырос в чулане и наказывался за каждое, пусть и случайное, улучшение своей жизни, не мог поступить иначе. Вот хоть вещи. Когда у меня появились деньги, мне не пришло в голову обновить свой гардероб, так и таскаю вещи Дадли. Это может показаться странным, если не обращать внимания на то, что свои школьные принадлежности я по-прежнему храню в сундуке. Все принадлежности. За все 3 года. Не то что книжки там, свитки, даже ни одного пера дома не оставил. Как бы мамина защита не решила, что я этот сундук домом считаю, а не дом Дурслей. Больничное крыло нам удалось покинуть только в полдень, и я сразу потащил друзей в библиотеку, несмотря на слабое сопротивление Рона. Ничего, он хотел быть другом мальчика, который выжил. Он умудрился им стать. Так пусть терпит. А я закрою глаза на дурацкий цирк у барьера на платформу 9¾. Тот самый, который начался со слов. Так и знала, что здесь будет полно маглов. Нет, я вовсе не думаю, что меня там караулили, нарочно подойдя в последний момент. Скорее уж просто провели контрольную проверку, так, на всякий случай. Что именно мы будем искать в библиотеке? Деловито спросила Гермиона. Законы, права и обязанности Верховного Чародея, в первую очередь. Ну, свои права и обязанности профессор Дамблдор прекрасно знает и без нас. Не важно, что он знает, важно, что мы их не знаем. А без этого я не могу строить планы. Верховный Чародей Визингамота не всесилен, но и не беспомощен. Ну вот смотри, Гермиона, Дамблдор может в любой момент собрать Визингамот. И что, проголосует этот Визингамот за казнь Сириуса? Проголосует, если ничего не делать. А если мы дадим показания? Я не знаю, под сывороткой правды там, под клятвой, что ли, какой? Непреложный обет, проснулся Рон, если его нарушишь, сразу умрешь. Близнецы как-то пытались взять у меня такой. Мама застукала, выпорола обоих. Вот видишь, а еще можно несколько статей в газете купить. Надо рассказать Дамблдору, сказал я друзьям, захлопывая книгу. Рон радостно вскочил, захлопывая свою. Гарри, почему ты думаешь, будто Дамблдор не знает своих прав? Знает, возразил я, но он не знает, что мы согласны на сыворотку правды и обет. И еще, статьи не Дамблдор уже из своего кармана оплачивать. У Гермионы оплаченные статьи вызывали некоторые сомнения, на все остальное она была согласна, во имя дружбы и справедливости. Рон в принципе был совсем согласен, лишь бы его из библиотеки увели. Ну и во имя дружбы. Кстати, Гермиона, не одолжишь мне на лето книги по рунам и нумерологии? Я собираюсь бросить прорицание и записаться на эти предметы. Книги я тебе верну, как только побываю в косом. Конечно, обрадовалась Гермиона. Рон скривился. Хорошенькой, кстати, мы же о Сириусе говорили, и вдруг руны и нумерология. Кстати, потому, что мы идем к директору, с которым и обсудим смену предметов, заодно, а еще, выдержав паузу, я таинственным голосом поведал о своем плане. Рон слушал, приоткрыв рот. Сам понимаешь, прорицание мне в этом не поможет. Гермиона в план не очень верила, но спорить смысла не видела, поэтому буднично сказала. Насчет смены предметов лучше с МакГонагалл поговорить. Вот вместе и пойдем, я откажусь от магловедения и в следующем году буду учиться по нормальному расписанию. И да, конечно, книги я тебе одолжу. Если что-то будет непонятно, пиши, спрашивай. Напишу, согласно кивнул я, и еще свой номер телефона мне дай, а то мы, кажется, от магии голову потеряли, про телефон забыли. Точно, Гермиона хлопнула себя по лбу. Ты-то мне свой в прошлом году еще дал. Сходили, называется. Рон и Гермиона напряженно ищут оправдания господину директору. Я ничего подобного делать не собираюсь. В таком состоянии и ввалились к профессору Люпину. Он уже упаковал почти все вещи. Допрашивать одного меня бессмысленно, я же не мальчик, который выжил. Гермиона маглорожденная, а в Визингамоте полно фанатиков. А твои дядя и тетя точно не дадут разрешения, разродился Рон. О чем это вы, ребята? спросил удивленный нашим поведением Люпин. Он склонился над чем-то у себя на столе. «Я видел, как вы идете». «Ясно, карта мародеров». Мои друзья удивились еще больше, когда поняли, где находится. Я взялся рассказывать о нашем походе к директору. Но допрос с сывороткой правды или тем более под обетом, действительно без разрешения опекуна невозможен. И если посмотреть правде в глаза, да бога ради, перебил я слишком мягкого оборотня. Дурсли ненавидят магию, они боятся всего магического. И тем не менее, Дамблдор смог уговорить их взять в дом ребенка, которого они ненавидят и боятся по определению. Неужели вы думаете, он не убедит их подписать одно несчастное разрешение? К тому же, не на поездку в Диснейленд, а на допрос. Да намекни, Дамблдор, они распишутся в том, что являются потомственными чебурашками. Но это очень нехорошо, возмутилась маглорожденная ведьма Гермиона. Навязывать ненужных детей. Действительно, очень нехорошо, насмешливо согласился я. Гермиона смутилась. Профессор Дамблдор сказал, что вы уволились, вздохнув, сменил я тему. Все замерли, переключаясь. Ведь это неправда. Первым переключился Рон. Все-таки его мама основательно зациклила на мальчике, который выжил. Все остальное идет прицепом. Для Люпина же Дамблдор благодетель и тому подобное. Но он переключился раньше Гермионы. Боюсь, что правда. Но почему? Министерство магии уверено, что вы помогали мистеру Блэку. Ну да, Гермиона не терпит любую несправедливость. Неважно, к маглам или к оборотням. Люпин подошел к двери и закрыл ее. Нет, профессор Дамблдор сумел убедить Фаджа, что я хотел спасти вам жизнь, он вздохнул. Но для Северуса это была последняя капля. Думаю, особенно сильно его задела потеря ордена Мерлина. Вот он и, хаем, как бы случайно, проговорился сегодня за завтраком, что я оборотень. Интересно, он сам-то верит в то, что говорит? Спросить, не спросить. Но вы ведь не из-за этого уезжаете. Продолжила допрос Гермиона. Люпин горько усмехнулся. Нет, не буду спрашивать. Завтра, в это время, прилетят совы с письмами от родителей. Они не захотят, Гермиона, чтобы оборотень учил их детей. И после минувшей ночи я разделяю их точку зрения. Я мог укусить любого из вас. Это не должно повториться. Я искал слова, которые могли бы сподвигнуть Люпина на активное улучшение собственной жизни. Что бы могло заставить меня, до встречи с Алексом, обменять золото на фунты и питаться нормально, в столовой? Наверное, для начала кто-то должен был мне сказать, что это в принципе возможно, а еще уверить, что Дурсли о магловских деньгах не узнают и не отберут их. Директор утром сказал, что ночью ты спас несколько жизней, Гарри. Если я и вправе чем-то гордиться, то это тобой. Ты действительно многому научился. Расскажи мне о твоем патронусе. Я рассказал, не жалко, и Люпин снова улыбнулся. Да, твой отец всегда превращался в большого оленя. Ты правильно угадал, поэтому мы и прозвали его Сахатый. Люпин бросил последние книги в чемодан, задвинул ящик стола и повернулся ко мне. Вот, возьми, я это подобрал в визжащей хижине прошлой ночью, он протянул мне мантию-невидимку. Поколебавшись, отдал и карту мародеров. Поскольку я больше не преподаватель, могу не чувствовать угрызений совести, что возвращаю тебе и это тоже. Мне она больше не пригодится, а вы, полагаю, найдете ей применение. Профессор, а почему бы вам не устроиться на работу в магловском мире? Там про оборотни никто не знает. Люпина мое предложение скорее испугало, чем воодушевило. Все-таки он очень похож на того меня, каким я был до встречи с Алексом. Действительно, профессор Люпин, поддержала меня Гермиона, конечно, нужно искать работу, не требующую специального образования, но по ценам магического мира даже она неплохо оплачивается. Не стоит называть меня профессором, ушел от темы Люпин, ведь я им уже не являюсь. Но вы самый лучший преподаватель по ЗЭТИ, который у нас был, возразили мы хором. Если б не запрет на колдовство летом, я бы попросил вас быть моим репетитором. Спасибо, ребята, совсем смутился Люпин. Вообще-то, Гарри, знания по ЗЭТИ у вас действительно невысоки. И если ты хочешь, мы могли бы позаниматься, только не у тебя дома. А как же запрет на колдовство и почему не у меня дома? Надо заметить, Люпина я и сам не собирался в гости приглашать. После встречи с Дурслями его ждет депрессия. На твоем доме стоит защита от темных существ, а казалось бы, дальше смущаться некуда. Ее еще Лили ставила, поспешил объяснить он, видя, что мы вспомнили недавнюю встречу с Дамблдором и уже готовы были подумать не весть что. Понимаешь, хоть Лили с Петуньей и не ладили, но это последняя родственница, и Лили тайком поставила защиту, чтоб не потерять и ее. Ясно. Интересно, Хагрид тоже темное существо. Тогда бы стал понятен цирк с письмами. Дурслей просто заставили уехать из защищенного дома. С домом понятно, а что с запретом? Нет, просто если его можно обойти, у меня обширные планы на лето. С запретом вообще все просто. Артефакт, отслеживающий колдовство несовершеннолетних, был создан не из вредности, а ради безопасности детей, и создали его еще основатели. Когда рядом с ребенком находится взрослый волшебник, артефакт перестает фиксировать магию этого ребенка. Видимо, считается, что о маленьком волшебнике позаботится взрослый.